тот день он возвращался домой на метро. На дорогах была гололедица, и он не рискнул утром брать машину. Было уж довольно поздно, четверть одиннадцатого. Но, отойдя от здания института несколько метров, он обернулся и поднял глаза на окна пятого этажа. Они светились. Значит, сотрудники еще работают. Конечно, это было не в диковинку. Примерно раз в месяц на них сваливалось из министерства что-нибудь пожарное, и все работали, не считаясь со временем, потому что у всех на плечах были погоны, и всем можно было сказать, пока работа не будет сделана, домой не уйдете. Они не уходили, старались, пахали. Институт находился в центре Москвы, в гуще кривых, плохо замощенных переулков, где то и дело не горели фонари. И перспектива попасть в яму и сломать ногу была более чем реальной. От института можно было попасть к трем разным станциям метро, но путь до них был одинаково длинен и неудобен. Петр Павлович полностью сосредоточился на том, что было у него под ногами, внимательно вглядываясь в тротуар, стараясь не поскользнуться и не споткнуться, поэтому не заметил, откуда взялся этот мужчина. Не то навстречу шел, не то обогнал, не то сбоку появился. — Петр Павлович? — спросил мужчина густым, хорошо поставленным голосом. — Да, — машинально ответил Сергун, недоуменно поднимая глаза на незнакомца. Перед ним стоял высокий, хорошо одетый мужчина одного с ним возраста, без головного убора, с густыми седыми волосами и темными яркими глазами. — Уделите мне, пожалуйста, несколько минут. Я не задержу вас надолго, если вы, конечно, сами этого не захотите. — Простите, — решительно сказал Сергун, который в служебной обстановке носил форму с погонами полковника. — Сейчас уже поздно, и я спешу. Кроме того, мы не знакомы. Если у вас ко мне дело, разыщите меня на службе. — Но как же я разыщу вас на службе? — миролюбиво возразил седовласый незнакомец. — Если ваши учреждения меня не пускают без специальных документов. У меня есть только паспорт, а его совершенно недостаточно для того, чтобы проникнуть в вашу обитель. И позвонить вам я не могу. У меня нет вашего телефона. — Лучше уж его выслушать здесь и уйти, чем оставлять свой телефон и потом не знать, как от него отделаться, — подумал Сергун. — Хорошо. — Излагайте ваше дело по дороге к метро, — разрешил он. — Я прошу прощения, но меня, вероятно, неправильно воспитали, — сухо заметил седовласый. — Я могу разговаривать с человеком, только глядя ему в лицо, как подобает мужчине. А разговаривать с человеком, который смотрит себе под ноги и думает только о том, как бы не поскользнуться и не упасть, я не умею. Сергун почувствовал неожиданную симпатию к этому человеку. Так не похожему на торопливых, суетливых просителей, норовящих подсунуть бумажку на подпись на бегу, когда ты спешишь и заведомо не станешь читать то, что подписываешь. Он огляделся и увидел неподалеку детскую площадку с скамеечками. Сегодня фонари горели исправно, на улице было достаточно светло, вовсю ездили машины, и Сергун не усмотрел ничего опасного и предосудительного в том, чтобы посидеть на скамейке несколько минут и выслушать этого человека, прям-таки излучающего достоинства. — Давайте присядем, — предложил он, делая жест в сторону детской площадки. Они подошли к скамейке и сели. Петр Павлович уместил на коленях свой дипломат и повернулся к незнакомцу, который с каждой секундой делался ему все более симпатичен, хотя ничего такого особенного не делал и не говорил. — Я слушаю вас, — сказал Сергун. Вернее, хотел сказать, потому что язык вдруг отчего-то стал плохо слушаться его. Он собрался было удивиться, но передумал. Теплые пальцы седовласого мужчины мягко легли поверх его ладони, и Сергуну стало спокойно и хорошо, будто он уже принял ванну и улегся в постель, закутавшись в теплое пуховое одеяло, и ничего удивительного в этом не было. И совершенно естественно, что именно голос этого мужчины теперь будет указывать, как ему, Петру Павловичу, поступать. Конечно, он будет слушаться, как же иначе? — Когда вы должны сдать документ руководителю рабочей группы? — спрашивал мужчина. — 19-го, в понедельник. Когда документ в окончательном виде должен уйти из института министру? В среду, 21-го. Какова степень готовности документа на сегодняшний день? Все материалы есть, но разрозненные. Нужно написать связанный текст из всего этого. Сколько времени на это нужно? Много. Как много? Очень много. Но мы умеем делать такую работу быстро, у нас большой опыт. Слушайте меня внимательно, Петр Павлович. Вы должны сделать документ еще быстрее, чем вы умеете, понимаете? Ровно на 2 дня быстрее, чем вы умеете, и принести его мне. Можете принести на дискете, распечатывать не обязательно, и после этого еще 2 дня никому материал не показывать и никому не говорить, что он готов. Вы можете это устроить? Я не знаю. Это трудно, их много. Тот, кто будет печатать наш последний вариант, будет знать, что он готов. Никто не поймет, почему я его не докладываю руководству. Скажите, что вы взяли его домой и внимательно читаете. Документ очень ответственный, это не должно их удивить. Вы должны это сделать, Петр Павлович, вы должны, вы обязательно это сделаете. Вы дадите мне материал в пятницу, 16 февраля. 16 февраля вы возьмете дискету с готовым текстом и пойдете домой. По дороге я к вам подойду и заберу ее. До 16 февраля осталось 3 дня. Эти 3 дня вы будете находиться в трансе, в который я вас погрузил. Вы будете ходить на работу, выполнять свои обязанности, принимать решения, но при этом помните, что я — это часть вас, часть вашего сознания, и я строго слежу за тем, чтобы вы сделали то, что я вам приказываю. Вы никому не скажете о нашей встрече, но все время будете помнить о том, что должны сделать, и вы будете очень стараться сделать все наилучшим образом и к назначенному сроку. Вы меня поняли? — Да, — тупо произнес Сергун.